Глава 15. Второе паломничество на Хоунд-стрит. Мартин Стоун пришел со своей спутницей на Хоунд-стрит. Они прямо направились к комнате миссис Гукс. Та была занята стиркой, что она делала раз в неделю. Всю мелочь, которую ребенок испачкал за неделю, она сейчас же прополаскивала и развешивала перед огнем. Руки у нее были голые, а лицо и глаза покраснели от пара. Ребенок был привязан полотенцем к изголовью кровати. Над ним висел отцовский штык и олеография с изображением рождения Христа. В комнате пахло сырыми стенами, бельем и копчеными селедками. Посетители сели на подоконник. «Можно открыть окно, миссис Гукс? Или это будет вредно для ребенка?» — спросила Тима. «Нет, мисс, нисколько». «Что такое у вас с руками?» — спросил Мартин. Портниха завернула кисти рук в какое-то белье, которое она только что окунула в мыльную воду. Она не отвечала. «Не делайте этого. Дайте мне посмотреть». Миссис Гукс протянула свои руки, опухшие и в кровоподтёках. «Что за зверство?» — воскликнула Тима. Молодой доктор заметил. «Это сделано вчера ночью. Нет ли у вас арники?» «Нет, сэр». Он положил на подоконник 6-пенсовую монету. «Купите и вотрите ее. Только не повредите себе кожи». «Почему вы не уйдете от него, миссис Гукс? Почему вы живете с таким зверем?» Мартин нахмурился. «Что это, исключительный случай?» — спросил он. «Или самый обычный?» Миссис Гукс повернулась к огню. Ее плечи судорожно вздрагивали. Так продолжалось минуты три. Она снова взялась за стирку. «Я закурю, если вы позволите», — сказал Мартин. «Как зовут вашего ребенка? Диль? Посмотри сюда, Диль!» Он вложил в руку мальчика свой мизинец. «Вы сами его кормите?» «Да, сэр». «Какой он у вас по счету?» «Я потеряла троих детей, сэр. Теперь у меня, кроме него, всего один сын, Стэнли». «Дети рождаются у вас каждый год?» «Нет, сэр, через 2 года. Во время войны у меня, конечно, не было детей». «Гукс был ранен?» «Да, сэр, в голову». «Так, его иногда лихорадит?» «Да, сэр». Мартин дотронулся до лба своей трубкой. «И, наверное, в голову ударяют спиртные напитки». Миссис Гукс не отвечала. Она прополаскивала белье. Ее заплаканное лицо выражало обиду. По-видимому, она поняла реплику Мартина как попытку найти оправдание для ее мужа. «Он не смеет так обращаться со мной», — сказала она. Все трое стояли около кровати, на которой восседал ребенок, торжественно смотря на окружающих. «Я бы не потерпела, чтобы он так себя вел. Будь я на вашем месте, я бы в тот же день бросила его. Это ваш долг женщины», — сказала Тима. Миссис Гукс обернулась, услышав ее замечание о долге. Худое лицо отразило охватившее ее чувство мести. «Вы думаете, мисс?» — сказала она. «Я, право, не знаю, что мне делать». «Забирайте детей и уходите. Какой толк от того, что вы выжидаете? Если у вас не хватит денег, мы вам дадим». Но миссис Гукс не отвечала. «Так как же?» — спросил Мартин, пуская облако дыма. Тима опять не выдержала. «Надо уходить сейчас же, сию же минуту, как только ваш малыш придет из школы. Гукс никогда вас не найдет. Это послужит ему на пользу. Женщина не должна выносить того, что вы выносите. Это просто слабость с вашей стороны, миссис Гукс». Замечание попало ей, по-видимому, не в бровь, а прямо в глаз. Портниха покраснела, как пион. «И предоставить его этой девице, после того, как я была ему женой целых 8 лет, родила ему 5 детей, после того, что я для него сделала, я никогда не хотела лучшего мужа. Мне не нужно было, пока не появилась она со своим бледным лицом и своими нарядами. А ее род? Уж вы никак не скажете, что он хорош. Пусть себе занимается своим ремеслом, сидит нагишом, а не ходит к приличным людям». Она протянула свои руки к Тиме. Та отступила назад. Портниха крикнула. «Он меня никогда не бил раньше! Это все из-за ее нарядов!» Ребенок заревел, увидя мать в таком исступлении. Миссис Гукс замолчала и взяла ребенка на руки. Она крепко прижала его к своей тощей груди и смотрела на молодых посетителей поверх его грязной головки. «Я делала так свои руки сегодня ночью, когда боролась с ним. Он клялся, что уйдет от меня, а я его не выпускала. Пожалуйста, не думайте, что я пущу его к этой девице. Ни за что в жизни, если он только не укокошит меня сначала». После этих слов вся ее страстность потухла. Она снова превратилась в кроткую, смирную женщину. Испуганная Тима, опустив голову, стояла во время этой бурной сцены около самой двери. Теперь она посмотрела на Мартина, как бы прося его поскорее уйти. Мартин продолжал смотреть на миссис Гукс, молча покуривая свою трубку. Потом он вынул ее изо рта и указал ею на ребенка. «Для этого джентльмена все это уже не по силам», — сказал он. Все трое молча смотрели на ребенка. Он напрягал все свои силёнки, чтобы как можно теснее прижаться к груди матери. Своими крошечными кулачками, носом и лбом и своими голыми искривленными ножками он словно старался зарыться в какую-то яму, уйти подальше от этой жизни. Он жил на свете так мало, и этого короткого срока было ему вполне достаточно. Мартин опять взял трубку в рот. «Вы знаете, так не может продолжаться. Он не может вынести этого. Вы взгляните только на ребенка. Если вы бросите кормить его грудью, то не ручаюсь вам за него и до завтра». И он повертел пальцами. «Ну да вам лучше судить, что получится, если все останется в таком положении». Сделав знак Тиме, он вышел из комнаты.